Грибоед постоял под кустами до того времени, пока не увидел, как трое саней отправились на большак в местечко. Тогда он подался было к ограбленной своей хате, но, увидев ее распахнутую настежь дверь, затаился за вербой. Он уже понимал, что все пропало, что уцелели только он да Володька. Бобики могли также оставить засаду, и Грибоед, постояв за вербой, потащился назад к кустарнику. Он вернулся к напуганному Володьке и сказал, что теперь они остались вдвоем. Сбросил с саней дрова и направил кобылку в самую глушь пущи. Там они построили под елкой шалаш, в котором продрожали от стужи 2 дня и 2 ночи, доели последний кусок хлеба, прихваченный с собой в лес, начали голодать. Спустя еще 2 дня голод и тревога о семье снова погнали Грибоеда в выселки. На этот раз там засады не было. Грибоед походил по выстуженной непривычно молчаливой хате, подобрал кое-что из одежды, ведро, набрал картошки из погреба. Больше тут ничего не осталось. Все забрала полиция. Эти жалкие остатки его имущества, та же картошка, и спасали их первое время в пуще, не давая замерзнуть или помереть с голоду. Неделю спустя они построили крохотную земляночку в чаще, смастерили печку, которая, хотя и страшно дымила, но немного и грела. Так отец с сыном решили дожить до весны, и, возможно, дожили бы, если бы не их молодая жеребая кобылка, которой тоже хотелось есть. Сена же в пуще зимой нигде не было, оно было в выселках, и Грибоед, жалея скотину, раза 2 съездил на усадьбу. Все обошлось хорошо, его никто не встретил. А выследить было нельзя. Время Грибоед выбирал под метель, чтобы не оставалось следов. Однажды поехать за сеном напросился и Володька. Мальчишка за время их лесной жизни заметно соскучился без людей, замкнулся в молчаливом одиночестве, перестал смеяться, видно, тосковал по сестренкам и матери. Сначала Грибоед не обращал на это большого внимания, но потом начал даже бояться, как бы с мальчишкой не случилось плохое. Уж очень не по возрасту свалилась на него эта беда. И когда сын начал проситься в их недалекий ночной путь, скрипя сердце, Грибоед согласился. Все-таки он не хотел его брать. Что-то щемило в нем скверным предчувствием. Но он не совладал с жалостью к последнему своему ребенку и не прогнал его в землянку, когда тот начал устраиваться в передке саней. Ночь была ветреная, непогожая, сильно шумели елки в лесу, по снегу гуляла метель, кобылка почти всю дорогу шла шагом, отворачивая голову от ветра. К полуночи они переехали пущу, свернули на едва заметную дорогу к выселкам. Уже близко была усадьба, уже Грибоед нетерпеливо вглядывался сквозь ветреный мрак, стараясь что-нибудь различить в нем. С надеждой думалось человеку, а вдруг блеснет знакомый огонек в окне, и он найдет там своих дочерей и жену, которых, возможно, выпустили из полиции, потому что за что же их там держать? В чем они виноваты перед немецкой властью? Но не суждено было Грибоеду увидеть никого из своих. Не знал он, что его жену давно замучили на допросах в полиции, а детей куда-то увезли, что старая мать его, не стерпев мук, тихо скончалась в полицейском подвале. А в его дворе уже 3-й день подряд сидят в засаде 3 полицейских. Между тем Калистрат Грибоед погонял кобылку, и они все ближе подъезжали к своей беде. Уже стало заметно в сумерке кривая верба возле ворот, колодец с журавлем, разломанный чужими лошадьми тын у сарая. И тогда кобылка его почему-то остановилась, вскинула голову и тихонько тревожно всхрапнула. Он уже знал этот ее чисто собачий, не лошадиный обычай и потянул вожжи. Изо всех сил он всматривался в темный двор, но ничего там заметить не мог. И все-таки он почувствовал, что-то там есть. Володька тоже не в шутку встревожился и тихо